«Эй, крысы!» На лице массивного крепыша, вставшего в боковом коридоре и перегородившего путь нескольким удивительно решительным мутам, читалось искреннее ехидное удивление. «Потерялись! Таким, как вы, здесь не место! Проваливайте!» Зажатая в руке крепыша длинная стальная труба со звоном ударила по стене коридора. Он пугал не людей, он пугал обычно трусливых мутов, уродливых и больных изгоев, кому дозволено обитать вдали от нормальных людей. И обычно демонстрации силы хватало. Разок вдарить по стене, и с перепуганным визгом эти твари убегают к своим темным окраинам внешнего сектора. Вот и в этот раз грязные уроды дернулись назад, отступили. Крепыш ощерил в злой усмешке гнилые зубы, ткнул концом трубы в темень коридора. «Да, все верно, вот так, ножками и культяшками. Убирайтесь, вонючие твари, чтобы вы передохли там уже поскорее. Несуйте сюда свои гнойные туши впредь. Еще раз увижу, изувечу». Опустившаяся труба с грозным гулом ударила по переполненному мусорному контейнеру. С испуганным писком оттуда вылетела крыса, и юркой тенью умчалась прочь. Ее бегство сопровождал смех мужчины с трубой, наслаждающегося своей силой и грозностью. Но громкий смех победителя прервался совсем неподходящим ему оханьем и последующим надрывным стоном, когда вылетевшая из темноты старая крупная шестеренка ударила его точно в нос. Труба со звяканьем упала на пол. Стон перешел в вой. Крепыш схватился за жестоко разбитое лицо. Пошатнулся, едва не упал, но ему хватило сил развернуться и раскачивающимся шагом поспешить к центральному коридору. На грязный пол обильно лилась кровь. Брошенный кусок металла сотворил с его лицом жестокую шутку. Нос почти оторван, насквозь пробита верхняя губа, глубокий разрез на левой щеке. Он ощущал это, как его скользкие от крови пальцы проваливаются в горящие огнем дыры там, где их быть не должно. Скуля и плача, он вывалился на освещенную авеню и, убрав от изуродованного лица руки, громко и невнятно закричал, обращаясь к парням, что охраняли этот коридор вместе с ним. Его жалобный прерывистый вой дал понять, времена изменились. Грязные бродяги, вонючие калеки и больные муты больше не боялись стука стальной трубы и демонстрации ее блеска. Времена изменились. Теперь, чтобы заставить изгоев отступить, понадобится нечто большее, чем блеск и стук стальной трубы. Раненый охранник боком забежал в узкую боковую дверь. Там его встретил взволнованный женский голос. Защелкали запоры. Прочие парни удивленно переглянулись. Несмотря на булькающий крик и обилие крови, крик раненого ни о чем их не предупредил. Ясно лишь то, что с ним что-то случилось. Там, в узком коридоре, куда он отошел отлить. Может, крыса? Или упал? Уточнить возможности не представилось, ведь окровавленная жертва сразу же скрылась. Некоторые нервно засмеялись, кто-то изобразил его блеющий жалобный крик, хохот стал громче, а затем резко прервался, будто отрезанный, когда из нескольких боковых коридоров на центральную улицу разом шагнули десятки грязных оборванцев, ступающих непривычно твердо и широко, шагающих с грозно опущенными головами и расправленными плечами, сжимающими в руках оружие. «Какого грёбаного хера происходит?» С едва-едва заметной дрожью в голосе осведомился самый крупный из местных парней, бесспорный лидер их уличной группы, будущий мелкой банды, если пофартит. Лидер группы, вставший на защиту своей улицы и жилмодов. «Чего вам надо, парни и леди?» Надвигающаяся толпа не замедлила шаг. Десятки глаз буравили одинокого мужчину, стоящего на их пути. И тот съежился, уронил металлическую бейсбольную биту, широко развел руки, неумело и испуганно улыбнулся. Он понимал, одно неверное слово, и с ним случится непоправимое. «Эй, спокойней! Мы не хотим проблем, мы просто защищаем наши дома!» «Ты из банды?» «Нет, я работяга, пашу на складе. Эти парни тоже. Тут нет банд. Мы все пашем, как проклятый надолбанный непр. Пашем за копейки!» «Уйди с нашей дороги!» Сверкнул единственным глазом старик с чересчур длинной шеей, обмотанной бинтами и обложенной стальными спицами. «Уйдите вы все! Мы просто пройдем!» «Да!» Окончательно сдувшийся лидер медленно отошел в сторону, прижался к стене, взглядом и жестом заставил остальных поступить так же. Никого уговаривать не пришлось. Все побросали трубы и биты. Их здесь 8, а в их коридоре толпилось не меньше полусотни мутов и бродяг, причем необычно решительных и серьезных. Витающая над толпой алкогольная вонь явственно говорила. Их мозги хорошо подогреты крепким пойлом. Толпа шатнулась вперед, зашагала дальше, медленно проходя окраинный жилой коридор, дугой огибающий гигантский и почти целиком законсервированный складской комплекс «Непр». По пути агрессоры подобрали лежащее на полу оружие. Один из парней местной охраны осторожно выставил перед собой полную до горлышка двухлитровую пластиковую бутылку с самогоном, выдавил из себя кривую улыбку, пробормотал, прижимаясь спиной к двери, за которой стояла его перепуганная до смерти жена, прижимающая к себе двух детей. «Эй, мы такие же, как вы. Просто нам чуть-чуть посчастливилось». Бутылку забрали. Кто-то из проходящих мимо протянул руку, и бутылка исчезла. Полетела на пол пробка. Послышалось бульканье и оханье, когда самогон будто кипятком окатывал горло и раскаленным сгустком падал в желудок. Дань была принята. Через несколько минут боковой коридор, крохотная и ничем не примечательная улочка, снова опустела. Чужаки убрались. Остались только свои. Никто из местных обитателей не пострадал, если не считать бедолагу, решившего отлить в переулке и получившего жестокую рану. Местный лидер, из чьей крови начисто выветрился алкоголь всего за пару минут, втянул ноздрями вонь немытых тел, алкоголя, посмотрел на тревожно мерцающий желтым экран броскома, сработал датчик радиации. Все, кто прошел здесь, фанили «будь здоров», их тела и одежда пропитаны радиацией. «Всем запереться в жилмодах!» Велел он, подняв голос так, чтобы его услышала вся улица. «И не высовываться! Запереться наглухо, заблокировать двери! К черту! Мы не будем лезть в это радиоактивное кровавое дерьмо! Сидим тихо и ждем! Не высовываемся! Никому не открываем! Связь по локалке! А работа? Если не выйдешь на смену, уволят сразу! Я позвоню боссу! Но...» Он не закончил, однако этого и не требовалось. Все и так поняли, что, скорее всего, никакой работы в ближайшее время не предвидится. Слишком уж серьезными были явившиеся сюда окраинные бродяги. Слишком уж серьезными. «Всем закрыться!» — повторил лидер. Понукать не пришлось. Через две минуты в коридоре не осталось никого. Каждая дверь наглухо закрыта. Жилой коридор опустел. Здесь живут простые работяги, и они не собираются вмешиваться в это дерьмо.